Скорби. Дорогой отец Д. Господь с вами. Дорогой мой, настало время такое, когда надо каждой скорби в ножки поклониться и руку ее облобзать. Ведь только скорби и ходатайствуют о нашем спасении. Да думаю я, что и во все времена спасение наше на кресте соделывается. Так что, слава Богу, скорби известствуют, что идем мы путем спасения, а бегать от скорбей с места на место гибельно. Благословение вам на приезд ко мне не дает Господь, ведь Он-то знает, насколько я стал немощен и насколько вы огорчитесь и возмутитесь духом от невозможности нашей встречи. А переезжать вам никуда не надо. В Греции вы уже жили, а в России будет не лучше, чем в Греции. Будем жить на своем месте. Где родился, там и пригодился. Вот и супруга сестры примите под свой кров. Да дальше Т никуда не уезжайте, если уж решили бесповоротно С оставить. А вопрос о священнике для С так или иначе святейшему решать придется. Ведь вы-то сидите на чемоданах. Вам же скоро придется смирить свой нрав, ибо подступят старческие немощи. И, хочешь не хочешь, помощник будет необходим. Да умудрит вас Бог и укрепит. Прошу святых молитв о себе. 2 октября 2000 года. Дорогая матушка М., молимся о вас и о Се. Покорись беде, а беда тебе. Если бы мы вдруг увидели, какие райские цветы вырастают на скорбных полях нашей жизни, то мы бы только их и возжелали всей душой. Не унывайте, Господь С. не оставит, и Он еще послужит Господу вместе с вами.